Дорогие друзья, сегодня в нашем радиотеатре спектакль по мотивам великой поэмы Рамаяна «Возвращение Вишвамитры». После гибели твоего войска ты передал правление своим царством сыну, а сам в гневе и печали отправился... Да, куда же ты направил свой путь? Меня действительно охватила страшная скорбь при виде поля сражения, покрытого телами погибших воинов. И меня душил бессильный гнев от сознания, что я не смог победить тебя. Я отправился на север, в Гималаи. Там, на берегу горного ручья, я стал жить как отшельник. Сотни лет я предавался жестоким аскезам, непрерывно размышляя о Господе Шиве. В конце концов, Господь явился предо мной. И я попросил Его дать мне оружие полубогов, чтобы никто на земле не смог победить меня. Господь Шива смилостивился надо мной и даровал мне смертоносные диски. Я сразу же покинул свою горную обитель и в предвкушении победы отправился к твоей обители. Это утро я никогда не забуду. Свист запускаемых тобой смертоносных дисков так напугал моих учеников, что они с ужасом бросились бежать, куда глаза глядят. Но ты-то не испугался. Ты спокойно вышел из обители и приблизился ко мне, опираясь на посох. долг духовного учителя всегда при любых обстоятельствах защищать преданных Господа, не думая о собственной опасности. Я успокоил своих учеников, велел продолжать благочестивые занятия, а сам вышел к тебе со словами: «О царь, не пристало к кшатрию нападать на безоружных подвижников, посвятивших себя преданному служению Богу». «Я больше не царь. Я и сам стал великим подвижником. И я уничтожу твою обитель, чтобы доказать, что я сильнее тебя». «Ты шутишь, царь? Ты оторвал меня и моих учеников от утренних занятий. Поэтому я должен вернуться в обитель. Но если тебе опять захотелось повоевать, то вот я втыкаю в землю мой посох. Попробуй одержать победу над ним. Хотя я искренне советую тебе покинуть мою обитель с миром. Прощай, царь». «Ты никуда не уйдешь. Иначе я убью тебя и всех твоих учеников». «На все воля Божья». «Ты все-таки уходишь? Ну что ж, пеняй на себя. Теперь тебя ничто не спасет от моих дисков». Теперь они падают, как обыкновенные тарелки перед посохом. Ах, вот как! Тогда я сам вырву из земли этот проклятый посох. Но я не могу к нему приблизиться. Какая-то неведомая сила не пускает меня, придавливает к земле. Нет, я все-таки одержу над тобой. Что со мной? У меня иссякли все силы. Я не могу даже подняться с земли. Васиштха! Васиштха! Зачем ты зовешь меня, царь? Что с тобой? Ты лежишь без сил на земле? Я же предупреждал тебя, царь. Неужели ты опять одержал надо мной победу? Это невыносимо! Но ведь я просил тебя покинуть эту обитель с миром. Мудрец, скажи, какая сила заключена в твоем посохе? Мы живем с тобой в разных мирах, царь. Не называй меня царем! Ты же знаешь, что я отказался от царства, чтобы стать таким же могущественным подвижником, как ты. Я приносил тяжелые жертвы. Сотни лет пребывал в неподвижности, размышляя о Господе. Мне было даровано смертоносное оружие. И вот, я опять потерпел поражение. Как это может быть? Видишь ли, царь, все твои аскезы были направлены не на преданное любовное служение Богу, а на удовлетворение твоих эгоистических желаний. Жажда мести ослепила тебя. Но ведь я отрекся от царства, от богатства, от славы. Я сотни лет днем и ночью предавался размышлениям о Господе. Ну да, и когда Господь Шива предстал перед тобой, ты сразу же попросил его дать тебе оружие, чтобы напасть на меня. Ничего лучшего ты так и не придумал. Но я должен был отомстить за гибель моего войска. Да. Ты говоришь не как святой подвижник, а как воин. В тебе от рождения течет кровь кшатрия, и ты никогда не сможешь изменить свою природу. Уж лучше тебе было оставаться царем. Неправда. Я докажу, что ты ошибаешься. Каждый может стать тем, кем он захочет, независимо от рождения. Я добьюсь того, что меня, как и тебя, Васиштха, будут называть Брахма-риши. Ты сам назовешь меня Брахма-риши. Я буду счастлив, если ты достигнешь высшего духовного совершенства. Однако тебе, царь, легче будет стать Раджа-риши. Ни за что! Я все сделаю, чтобы стать Брахма-риши и во всем сравниться с тобой, Васиштха. Ну что ж, желаю тебе успеха, царь. Ты сам придешь ко мне и назовешь меня не царем, а Брахма-риши. А теперь я ухожу. Но не навсегда. Доброго тебе пути, царь. Покинув обитель Васиштхи, Вишвамитра направился вновь в Гималаи. В горах он целую 1000 лет предавался таким великим аскезам, что даже Господь Брахма изумился его подвижничеству и явился перед ним со словами: «О великий подвижник, ты можешь прекратить свои изнурительные аскезы. Я одобряю твои духовные занятия. Отныне тебя будут называть Вишвамитра-риши». А Васиштха тоже будет называть меня риши? Конечно. Ты будешь величайшим раджа-риши царской крови. Тебя будут знать во всех мирах. Как? Ты сказал Раджа-риши. Неужели я не достоин называться, как Васиштха, Брахма-риши? Чем я хуже него? Я назвал тебя Раджа-риши, потому что ты заслужил это своими подвигами и происхождением. Произнеся эти слова, Господь Брахма исчез. А расстроенный Вишвамитра поклялся доказать Господу, что он достоин звания Брахма-риши. Его аскезы стали еще более суровыми, его ум был постоянно сосредоточен на Господе. Так продолжалось сотни лет. Тогда Господь Индра решил испытать Вишвамитру. Он призвал к себе небесную красавицу Апсару Менаку и поручил ей соблазнить Вишвамитру. И вот однажды, вечером перед закатом солнца, когда подвижник сидел на берегу озера, предаваясь своим размышлениям, он вдруг увидел купающуюся юную красавицу. Ее тело было столь прекрасным, что Вишвамитра не мог оторвать от него восхищенных глаз. Стрелы полубога любви Камы поразили его сердце. Он забыл о своих благочестивых подвигах и, поддавшись чарам Менаки, предложил ей войти в свою хижину. Менака с готовностью приняла предложение Вишвамитры. Их любовь продолжалась целых 10 лет, которые пронеслись как один день и одна ночь. У Вишвамитры и Менаки родилась дочь Шакунтала. И тут Вишвамитра вспомнил о своих суровых аскезах и о цели своей жизни. Стыд и раскаяние овладели его сердцем. Он прогнал Менаку, а его дочь приютил в своей обители мудрец Канва. Вишвамитра решил подвергнуть себя самым тяжелым аскезам. Сотни лет он стоял, воздев руки в небо. Пищей ему служил только воздух. Грозный Индра решил вновь подвергнуть Вишвамитру испытанию. Он призвал к себе небесную танцовщицу Рампху и велел ей соблазнить подвижника. Рампху покорно поклонилась царю небес и направилась к Вишвамитре. Стоящему с воздетыми руками подвижнику, Рампху начала исполнять перед ним чарующий танец любви. Увидев перед собой танцовщицу необыкновенной красоты, Вишвамитра подумал: «Кажется, я заснул и потерял контроль над своими мыслями. Ведь не могла же наяву появиться эта прекрасная женщина в столь уединенном месте. И сейчас протру глаза, и видение должно исчезнуть. Странно, Я вижу эту необыкновенно привлекательную женщину еще лучше. Ее танец так чарует мое сердце, что мой взор не может оторваться от ее лица, рук, стройных ног. Красавица, как ты появилась здесь? О, весь мир наслышан о твоих великих подвигах. И я решила прийти к тебе, чтобы хоть немного скрасить твои суровые аскезы. А как тебя зовут, красавица? Рампху. Я давно мечтала увидеть великого царя Вишвамитру, который... Я уже не царь. У меня нет роскошного дворца, чтобы предложить тебе. О, царь в хижине, царь. Его мужество и сила важнее дворца. Ты говоришь, что люди не забыли обо мне. Они говорят о моем подвижничестве. Не только люди, даже царь небес Индра. Ах, вот как. Значит, это Индра подослал тебя, чтобы соблазнить меня. Однажды он направил ко мне Менаку, и вот теперь... Нет, нет, нет, я сама пришла к тебе, ведь ты такой могучий и привлекательный. Нет уж! На этот раз Индре не удастся отвлечь меня от подвижничества. А ты... Как ты решилась использовать свою красоту для такой низкой цели? Ты действительно нравишься мне, царь. Я с радостью пришла к тебе, чтобы... Чтобы соблазнить меня. В наказание за это я превращу тебя в каменное изваяние. О, царь, твое благородство не должно позволить тебе сделать это. Ведь я только исполняла приказ. Я знаю это. Поэтому мое проклятие будет тяготеть над тобой не вечно, а только 10 000 лет. С этого момента ты окаменеешь. Не делай этого! Не делай! Действительно превратилась в каменное изваяние. О, что я наделал! Никак, никак не могу я одолеть мои страсти. Я приношу всем одно только зло. Нет, все. С этого момента я отказываюсь от пищи, воды и даже воздуха. Я буду молчать и предаваться аскезам до тех пор, пока Господь Брахм не назовет меня Брахма Риши. Многие сотни лет простоял Вишвамитра, воздев руки к небу, без дыхания, без воды и без пищи. Наконец Господь Брахма внял его молитвам и явился к нему. О, великий подвижник, я вижу, ты на самом деле сумел обуздать ум, и твои мысли полностью подвластны твоей воле. Все твои помыслы направлены к Богу, Чего же ты хочешь? Я хочу, чтобы все называли меня Брахмариши. Ну что ж, твои подвиги принесли свои плоды. Отныне тебя будут называть во всех мирах Брахмариши. А Васиштха? Вдруг он опять не захочет называть меня Брахмариши? Обязательно захочет. Пусть он сам тебе об этом скажет. О, дорогой Вишвамитра, теперь я вижу, ты действительно достиг духовного совершенства. И я без колебаний признаю тебя как Брахмариши. Благодарю тебя от всего сердца, дорогой Васиштха. Если бы я не пришел в тот памятный день в твою обитель, я бы так и прожил жизнь царя, умер бы и был бы забыт, как все другие цари. И только благодаря тебе я вступил на истинный путь преданного служения Богу. Я рад, что вы помирились. Я уверен, что ваша дружба пойдет на благо всем живым существам во всех мирах. Дорогие друзья, на этом спектакль «Возвращение Вишвамитры» заканчивается.